Глава 6. Андрей. Я уверен, что мое предложение относительно еды – лучшее, что можно только придумать. Однако ребенок почему-то реагирует на вопрос без особого восторга. Она внимательно на меня смотрит, после чего аккуратно уточняет. «Какой стейк?» «Говяжий. Я люблю с кровью», – отвечаю как есть. «На мой взгляд, вкуснее ничего и не придумаешь, особенно если с пивом. Нет, пива я, конечно, не предлагаю ребенку, боже упаси. Но в целом штука-то вкусная». «Мама мне на обед дает суп». И смотрит на меня так, что я невольно достаю телефон и начинаю в нем копаться, хотя ничего интересного там нет. «Она мне готовит овощи на пару, щучьи котлетки или белое мясо. А еще я люблю салат с оливковым маслом». «А с утра ты ешь кашу», — киваю. «Или перепелиные яйца». «Нет, это невозможно. Откуда это все в ребенке? Ей же всего 6 будет. Нюра, со мной какой-то час, а мне уже выть хочется. А что будет дальше? Так-то я всегда обходился без повара, но сейчас, судя по всему, придется его нанять. И няню. Чтобы обеспечить быт всего лишь одной маленькой девочки из Тулы. Тулы, а не Лондонов и Парижей. Знал бы, в жизни не согласился на подобное. Так, давай сначала. Сейчас 4 часа дня. Что ты ешь в это время?» «Куриную лапшу». Боже, я подаюсь вперед, обращаюсь к водителю, который по совместительству мой охранник. «В Боттега Сицилиана куриная лапша есть?» Интересуюсь без особой надежды. «Они приготовят», — коротко отвечает водитель. «Ну что ж, если начнут выделываться, я им устрою». Между тем автомобиль заныривает на подземную парковку в самом центре Москвы. Я люблю тут отдыхать. Можно и вкусно поесть, и прогуляться до Красной площади. Да, я тот редкий москвич, кто с огромным удовольствием лишний раз посмотрит на храм Василия Блаженного, несмотря на то, что в детстве меня постоянно сюда таскали. Однако сейчас не до этого, надо поесть и успеть скататься в Тулу. Хотя нет, сегодня мы попросту не успеем. Это невозможно. Не то, что день наперекосяк, еще и завтрашний целый день на смарку. Мы выходим из машины, и я очередной раз отмечаю, что Нюра идет как принцесса. И волосы ее лежат локонами по плечам, и курточка идет. Юлька одевает дочку со вкусом. Как куклу, даже лучше. И что самое главное, Нюра чувствует себя в своей тарелке. Ребенок теряется лишь, когда мы заходим в ресторан. Тут-то я понимаю, что, несмотря на красивую одежду и хорошие манеры, практики посещения общепита у Нюры нет. Она замирает на пороге и обводит глазами большой темный зал. В этот момент к нам подходит улыбчивый администратор, который прекрасно меня знает. «Андрей Николаевич, добрый день. Сколько вас будет?» «Двое. Я и эта очаровательная девочка. Кстати, а вы могли бы приготовить куриную лапшу?» На лице девушки на мгновение появляется растерянность, но она тут же натягивает на себя доброжелательную улыбку. «Я думаю, с этим проблемы не возникнет. Разрешите, я вас провожу?» Нюра выглядит мрачной. Она смотрит то на администратора, то на меня. И когда мы садимся за столик, она произносит. «Я никогда не была в ресторане». «Когда-то надо начинать. Я протягиваю ей меню. Суп я тебе заказал, а второй выбирай сама. Что там мама тебе готовила? И десерт туда же». В этот момент Нюра на меня смотрит как минимум, как на предателя. Обычно, что есть, решает мама. Ну а я? Делаю вид, что этого не замечаю. Блин, ну не объяснишь же ребенку, что не все взрослые компетентны во всех вопросах одинаково. «Здесь темно и шумно, хуже, чем в группе». «В какой группе?» «В детском саду. Там тоже маленькие столики и гремят ложки». Она брезгливо оглядывает зал, в котором на самом-то деле не так уж и много людей. И ложками никто не гремит, только фоновая приглушенная музыка. «Здесь кормят лучше, чем в детских садах», – оправдываюсь перед ребенком. «Да, такого мне еще делать не приходилось». И пока мы делаем заказ, на меня наваливаются мысли. Учится ли Нюра в школе? Как она проводит время? Куда ее девать днем? О боже, я когда ее забирал, об этом совсем не подумал. А теперь, когда очаровательное создание сидит и хлопает ярко-голубыми глазами, выясняется, что все совсем непросто. В общем, надо аккуратно все выяснить. Однако я не успеваю ничего спросить, когда она первая начинает допрос. «Папа, а ты пьешь?» «Чай или кофе?» «Алкоголь». «Черт, они все сговорились, что ли? То отец рассказывал, что я умру пьяный под забором, теперь ребенок справки наводит. Интересно, это я как-то не так выгляжу?» «Нет, я пью только по праздникам», – не свожу глаз девочки. «А почему ты спрашиваешь?» «Мама говорила, что ты не можешь сдержать свои желания, и поэтому вы расстались». Боже, этого ребенка хочется запереть в хранилище Ленинской библиотеки, потому что те слова, которыми она говорит, это сколько книг прочитать надо. Ну и следующий вопрос. Это какие желания я не контролировал? Или не я? Мама ошибается. Натягиваю на себя улыбку. А вообще, когда Юлька выздоровеет, я ей устрою. Встречу у фонтана. Это ж сколько она наговорила на родного отца. Я очень скромный. Нюра недоверчиво оглядывает меня. Ты скромный, а обедаешь в ресторане. Спорить с Нюрой смысла нет, поэтому я перевожу разговор на другую тему. Ты ходишь в школу? Я пойду в первый класс в следующем году, гордо заявляет. Я уже расслабляюсь, но девочка тут же добавляет. А сейчас я хожу в хореографическую школу. Приплыли. Нет, так-то теперь я понимаю, откуда эта походка, прямая спина. Но черт, теперь надо искать приличную хореографическую школу в Москве. А значит, нужна еще одна машина и водитель, чтобы возить Нюру. И что, если ей новая школа не понравится? Вот смотришь на Нюру и понимаешь, надо было слушаться папу и жениться на дочке министра. Любой. Они, конечно, потомственная интеллигенция и все такое, но по факту все, кого я встречал, простые, как русская трехлинейка. А тут на тебе. Хореографическая школа и куча прочитанных книг в анамнезе. И не ровен час еще выяснится, что Нюра грамотнее меня будет. Мы найдем тебе школу тут, не переживай. Я не переживаю, спокойно отвечает ребенок. Кстати, я хожу не только на хореографию.